Глава третья. Марк. «Как ты думаешь?» — обращаюсь недовольным тоном к Лизе. «Очень не люблю, когда сомневаются в том, что делаю. Я похож на человека, что не отдает отчет в своих действиях?» Лиза умная женщина, сразу понимает мое настроение и реакцию на ее вопросы. «Марк, конечно, я знаю, что ты ничего не делаешь бездумно. Просто я за тебя же беспокоюсь». Ловко меняет риторику мэр. «У тебя полно недоброжелателей и завистников. А тут сам даешь им шанс тебя опорочить. У тебя же на руках чужой ребенок, которого ты принес к себе в дом. В то время, пока мама малыша недееспособна. Пара фотографий издалека, и можно такой сюжет в статье или видеоролике наплести». Правда в ее словах есть. Бизнес или политика – дело опасное и сложное. Чем выше ты взбираешься, тем сильнее окружающие хотят тебя с этого верха скинуть. И желательно так, чтобы еще и покалечился при приземлении, как можно сильнее, лучше фатально. Под моим хмурым внимательным взглядом дополняет. «Я с тобой честна. Не буду отрицать, мне тоже это невыгодно. Падение твоей репутации остро скажется и на моей. Многие уже знают о нашей будущей свадьбе. Скоро и официально объявим. И, возможно, кто-то захочет после этого сразу насолить». «Я совсем разберусь. Отмахиваюсь. Всяких шантажистов и вымогателей не боюсь, как и компроматов. Или со всеми. А этой девочке я просто хочу помочь. Последнее произношу максимально твердо, чтобы сомнений у Лизы не было». «Конечно, я уверена, что у тебя все схвачено», — более нежным и приятным голосом говорит мне. «Но я же беспокоюсь, и репутация — это очень серьезно, особенно для меня. И, кстати, почему именно к этой девочке ты воспылал таким сильным желанием помочь? Потому что спас? Или у тебя какой план имеется? Просто можно было бы найти ребенка, которого с еще большей охотой будут жалеть. И помощь такому малышу добавит нам очков». «Я хочу помочь именно этой». Отрезаю. «Потому что просто хочу. Не собираюсь спорить и что-то доказывать, объяснять. Я и сам не знаю, почему помогаю этой малышке». «Все-все, как скажешь. Тебе должно быть виднее». Наигранно выставляет перед собой руки в знак защиты и переводит тему. «Ты же сегодня куда поедешь? Или выходной решил взять?» «У меня и выходной. Разберусь с ребенком, потом по делам». Отвечаю Лизе, а сам смотрю, как мерно поднимается и опускается грудь малютки под ее тихое сопение. Не знаю почему, но это зрелище вызывает только положительные эмоции. И успокаивает, что ли. «Я тоже сейчас уеду. Ну а вечером в постельке нашего героя ждет сюрприз. Я кое-что тебе приготовила». Сладким игривым голосом воркует Лиза. Затем, попрощавшись, уходит. Поднимаюсь на второй этаж. В одной из пустующих комнат, рассчитанных на оставшихся на ночь гостей, укладываю малютку на кровать. Сейчас накажу Тасе следить за малышкой. А мне уже пора ехать. Дела сами себя не сделают. Чудом удается разжать детские пальчики от себя. И только я делаю первый шаг в сторону выхода из комнаты, как... «Где я?» Голосок Светы, испуганный и удивленный одновременно. «У меня дома», — поясняю ей. Но малышка уже подорвалась и с силой хватается за меня, словно тонущий за спасательный круг. «Мне страшно», — жалуется Света. «Тут нечего бояться, это же мой дом». Делаю попытку успокоить ребенка. «Тут тебя никто не тронет. Наоборот, помогут. А мне пора отъехать по работе до пары мест». «Нет, не уезжай!» Еще сильнее прижимается ко мне девочка. «Хочу к мамочке». «Ты же знаешь, что мама сейчас лечится. К ней нельзя. А я быстро вернусь». «Нет, пожалуйста!» Не отступает мелкая. «Вдруг и тут все загорится, а тебя нет». «Тут точно не загорится. пытаюсь уверить. Но, по-моему, толка особого нет. Понимаю, тут нужен иной подход. Что бы такого придумать? А давай поиграем? Спрашиваю ее с нарочито вдохновленным тоном. Ее бы успокоить и отвлечь. Малышка кивает головой, соглашаясь на предложение. «А во что?» Уже более оживленно и заинтересованно спрашивает меня. «В... великих героев. Вот ты кем бы хотела стать? Чтобы быть самой смелой». Света ненадолго задумывается, а потом радостно, словно нашла ответ на сложную загадку, объявляет. «Пантелой». «Героем-пантерой? Это как?» С очень заинтересованным видом уточняю у нее. «Изобрази». Та с явной вовлеченностью в процесс забавно хмурит личико. «Я Пантела! Я злая кошка! Лычу! Ы-ы-ы!» Ладошками изображает кошачьи лапки с коготками. Видя эту картину, еле сдерживаю себя, чтобы не засмеяться от умиления. «Ух, самое грозное лычание, которое я слышал!» — авторитетно заявляю я. Малышка радуется похвале, приободряется. Видно, что начинает чувствовать себя уверенней. «А ты будешь слоником!» — неожиданно утверждает Света. «Это с чего вдруг слоником?» — удивляюсь выбору. «Слоник большой и сильный, как ты!» — приводит доводы малышка. «Еще может хоботом водичку наблать. И вот так. Фью! Все на огонь, и тот потух». Хмыкаю. Аргумент. Пусть буду слоником, а... Прерываюсь, заметив, как личико девочки сильно нахмурилось и приняло страдальческое выражение. «Все хорошо? Интересуюсь». «Просто очень животик давно болит», — объясняет девочка. «Вот тут». И показывает весь живот полностью. Пытаюсь прикинуть, что это может быть. Но Света поясняет сама. «Давно кушать просит». Мысленно хлопаю себя по лбу. «Представляешь, Марк, а дети тоже кушать хотят. Вот сюрприз, да?» Перестав мысленно подкалывать себя, говорю девочке. «Тогда наши приключения, великая грозная пантера, начинаются». «Запрыгивай на спину слонику!» И побежали охотиться и добывать себе пищу. Мелкая с радостью позволяет закинуть себя на мою спину. Весело хихикает. Несколько лет назад, когда полностью разочаровался в женщинах, из-за одной... Был уверен, что ни с одной у меня отношения не дойдут до того, что у нас появятся дети. Под восторженный смех малышки спускаюсь на первый этаж. Радует, что она отвлеклась и перестала постоянно плакать. Тася меня удивила. В отличие от меня, женщина знает, что нужно маленькому ребенку, особенно голодному. Да и мужику тоже. Это первое, второе и компот. Последнее не уверен, что распознал правильно. Что-то горячее с ягодами. Как пояснила Тася, самое то после переохлаждения, чтобы уменьшить шанс заболеть. Телефонный вызов застигает меня почти с пустым бокалом. Просят подъехать на один из строительных объектов. Там затрагиваются как мои интересы, так и деятельность городских властей. Есть шанс быстро и за счет чужих финансовых вливаний закрыть один из вопросов. Навстречу уже и мэр направилась. Что ж, упускать шанс я не намерен. Беда в том, что только заикаюсь о поездке вслух. Как Света с ужасом в глазах хватается за меня и не собирается отпускать. Долго уговаривать девочку желания нет, поэтому беру с собой. По дороге заезжаем в первый попавшийся магазин с детской одеждой. В спешке выбираем и примеряем набор одежды. Света рада каждой вещи и не капризничает по поводу цвета или фасона. Согласна на все. Продавщица, конечно, жутко удивилась виду малышки. Мальчиковые сапоги большого размера, безразмерная куртка, а под ней домашняя футболочка с шортиками. Но сработало быстро и профессионально. Распрощались довольными. Я тем, что все прошло за короткий срок. Продавщица накинутой сверху пятеркой. Звонок Лизы заставляет поменять маршрут. Гости уже готовы на сделку, и меня ожидают в бизнес-центре моей компании. Когда вхожу в здание, девочку в моих руках сложно узнать. В новой стильной одежде и не рыдает на весь двор. В холле бизнес-центра меня ждет сюрприз. Толпа журналистов и Лиза, отвечающая на их вопросы. «Это важное решение для города», — слышу часть ее ответа одному из людей с камерой. Пока иду, шепчу малышке в руках, что все хорошо. А то толпа ее, видно, напрягает. Уверяю, что такой грозной пантере нечего бояться. Такой, как она, все будут только восхищаться, если узнают, что Света пантера. А плохие люди испугаются и убегут. «Тапочки в разные стороны полетят, когда будут трусливо убегать, сломя голову». Шепчу девочке, и та начинает хихикать, представляя описанное мной зрелище. А я сам себе удивляюсь, когда во мне успел Петросян проснуться. «О, Громов приехал!» — раздается первый выкрик, когда меня узнают. За ним куча новых. Я как раз подхожу к Лизе. Ей в этот момент задают новый вопрос. «Насколько правдивы слухи, что вы и Марк Громов собираетесь играть свадьбу? Марк Михайлович сделал вам предложение?» «Вот же, сейчас и на меня с этими вопросами набросится. Может, приказать охране вывести всех из здания?» Лиза делает вид, что смущена. И у нее это очень правдоподобно получается. Сам бы поверил, если бы ее не знал. «Для меня самой это было такой неожиданностью», — начинает делиться она впечатлениями. «Ну да, сама, неожиданно для себя, и тем более для меня, предложила мне брак. И мы решили, что это будет полезно для города, если мы объединим усилия». Мэр продолжает возвышать значимость нашего брачного союза. После очередного высказывания Лизы толпа оборачивается ко мне. Но вместо вопросов по данной теме задают совершенно другой, но, видимо, тоже сейчас волнующий журналистов. «А что за ребенок у вас на руках? Мы что-то о вас не знаем, Марк Михайлович? Это как-то связано с будущей свадьбой? Кто эта девочка?» Пока я подбираю правильные слова, за меня решает ответить малышка. Она на полном серьезе выдает: «Я Пантела! Лы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы